Сомнамбулический романс. В 9 классе они поехали в санаторий. Звучит прикольно, но на деле скучно и уныло. Старый корпус, советская мебель, ужасные шкафчики с отваливающимися дверками, провисающие чуть ли не до пола кровати, которые многим парням были коротковаты. Ступни торчали наружу, просунутые между железными прутьями спинок. Сергей жил в одной комнате с Владом и Андреем, в самом конце коридора. Девчонок поселили этажом выше. «Так заведено испокон веков, чтоб кавалеры лазали в окна к дамам, рискуя сломать себе шею», переигрывая, сказал пожилой воспитатель, встречавший их при заселении. Сергей только пожал плечами. В окно к Полине он бы точно не полез. А если бы полез, то его, скорее всего, просто столкнула бы вниз Лолка Шарапова. «Теоретически влезть в окно не так уж и сложно», начал умничать Влад, «если забраться на это дерево, а с него уже...» «На дерево не лезть ни в коем случае», рявкнул приехавший вместе с ребятами физрук. «Оно, судя по всему, старое и сухое. Сук надломится, упадете, и вам пи... конец». Все загоготали. Дерево производило жутковатое впечатление. Это был дуб, наверное. Сергей не разбирался в деревьях. Если б на этом были листья, то, может, и получилось бы понять, дуб это или что-то другое. Но листьев не было. В марте не до листьев. По виду так точно дуб. Ствол толщиной в 2 обхвата. Часть ветвей снизу спилили. Наверное, они высохли. А может, кто-то реально по ним лазал. Сергей хотел пошутить про то, что этот дуб тут торчит со времен Толстого. В прошлом году они писали диктант. Борисовна сказала, что это знаменитый отрывок про дуб из «Войны и мира». Но не стал. Стараясь сумничать, легче легкого обосраться и потом стать мишенью для чужих шуточек. Нет уж, увольте. Это миссия Влада. Хотя внутри здание было насквозь советским, снаружи еще можно было заметить, что это какой-то старинный особняк, правда, очень облезлый. «Тут, наверное, была обсаженная деревьями подъездная дорожка», заметил Влад, в этот раз не облажавшись. «Да, тут были еще деревья, но слишком старые. Могли упасть на дом. Их все спилили. Одно это осталось», — ответил воспитатель. «Ей-богу, ему бы костюм из старых фильмов, и точно был бы дворецкий». «Смотрите, у него глаза!» Неожиданно откуда-то выпрыгнула Полина. Сергей заметил ее красную куртку и растрепанные волосы. В хвост она их никогда не собирала. Пригревала, и куртку она расстегнула. Под ней виднелся смешной полосатый свитер. Джинсы Полине были длинноваты, и по низу уже выпачкались в грязи. «Оно смотрит на нас!» — эхом повторила выплывшая вслед за ней Лола Шарапова. Богатенькие родители купили ей модный серебристый пуховик, и она напоминала инопланетянку в скафандре. «Я нравлюсь тебе, дерево! Я нравлюсь тебе!» Полина затанцевала вокруг дерева, взмахивая руками и кружась. Она была смешная и красивая одновременно, и кто-то из других... не из их класса ребят, сказал: «Девочка на Алису из фильма похожа». И, кажется, даже воспитатель кивнул. Все смотрели на нее и улыбались. Сергей сам закружился бы с ней, а потом поцеловал. Но ему всегда было неловко. Не хотелось, чтобы кто-то знал, хотя все и так знали. Ему не понравилось в санатории. Стыдно признаться, но многое у Сергея получалось хуже других. Например, заправлять кровать. Ну, допустим, у Андрея отец бывший военный. Вымуштровал его как надо. Но даже Влад и тот как-то умудрялся складки выровнять. А у Сергея получалось безнадежное убожество. Простыня торчала из-под пятницы-суббота, как сказала бы бабушка Маргарита Ивановна. А подушка? Ну да, как лягушка, как в детском стишке. В ту огромную наволочку влезла бы даже Лолка вместе со своим пуховиком. Кормили так себе. Пюре водянистое, котлеты скорее из хлеба, чем из мяса. Из порции бывало только один горошек, можно было есть без отвращения. Но ели. Сергей, в первые дни тоскливо ковырявший вилкой в тарелке, уже через неделю стал есть как миленький. Голод не тетка. А дурацкая фразочка взрослых про молодые растущие организмы – это все-таки правда. Ну и Лолка всегда оставляла чистую тарелку. Хотя уж она-то никогда не голодала. Из дома она привезла целый рюкзак со сникерсами, марсами и баунти. Полина говорила, что у Лолы под подушкой всегда лежит что-то съедобное. Когда у нее закончились конфеты, она стала таскать из столовки хлеб. Офигеть, хлеб! Лолка и правда была ненормальная. Вообще, именно в санатории выяснилось, что у них в классе все какие-то с придурью. Например, у Андрея была иконка, которую он поставил на тумбочке. «Ты в Бога веришь, что ли?» – спросил его Серега. «Мама дала», – ответил Андрей. Можно было, конечно, попробовать поприкалываться, но у Андрея такая вечно хмурая рожа, что ну его к черту, юмора точно не оценит. Влад привез колоду карт с голыми женщинами. Конечно, все парни их рассматривали, но привез-то он. Воспитатель их изъял и обещал отдать только в родительский день, из-за чего Владик проплакал полдня, как маленький. А потом достал тетрадку и стал в ней что-то строчить. Серега не мог не приколоться. «Влад, а Влад, чего это ты пишешь? Стихи, что ли? Покажи, что там у тебя». «Отвали». Влад принялся закрывать написанное рукой. «Ну, как хочешь. Не скажешь, буду всем говорить, что ты в Лолу Шарапову влюблен. Мне-то что?» «Да не люблю я Шарапову. Она жирная. Отстань от меня». «Мне нравится Олеся», — вдруг сказал Андрей. «Чего? Куйныш, вот это признание!» Сергей и Влад тут же переключились на него, но ничего больше из Андрея вытащить не удалось. Если уж он решил молчать, то молчал, как партизан. Тем не менее, слава главного шизика класса, так сказать, пальма первенства 9 А, досталась ему, Сергею. Он ходил во сне. Когда был мелким, это случалось часто. Родители тщательно запирали окно в его комнате, а то мало ли. Лунатики такие непредсказуемые. Вдруг захочет прогуляться по карнизу или полетать. Уже классу к пятому ночные прогулки прекратились. Стали темой для семейных шуток в стиле «Вот был Сережа маленький». Но в санатории из-за незнакомой обстановки, видимо, что-то в голове клацнуло. И получите, распишитесь. Опять. В первую же ночь Серега встал и принялся одеваться. Влад спросил: «Серег, ты куда?» Сергей ответил: «Автобус». Надел брюки и босой вышел в коридор. Влад встал и пошел за ним. Сергей прошел мимо заснувшего на посту дежурного до самого конца коридора, а потом стал спускаться по лестнице. И вдруг замер. Тут его догнал Влад. «Серег! Автобус приехал, пошли!» Он взял Сергея под руку и повел обратно. «Сейчас сядем, поедем, поспим в дороге. Как раз проснемся, когда домой приедем». Он довел Сергея до кровати и сказал: «Ложись, едем домой». Герасимов послушно лег. Это все Влад рассказывал на завтра утром, а сам Сергей ничегошеньки не помнил. Он никогда не помнил свои ночные прогулки. Можно было обвинить Влада во вранье, но когда он вел Сергея по коридору, их видел Олег, а в палате, проснувшись от шума, Андрей. Ну и началось. Весь день приколы про автобус. От всех. Даже Полина, когда они украдкой встретились за корпусом, повисла на Сергея со смехом: «Куда ты хотел уехать? И почему без меня?» Но он не успел обидеться и сказать: «И ты, Полина», как она поцеловала его, а потом прошептала в ухо: «Никогда не уезжай без меня, слышишь?» И снова поцеловала. И еще, и еще. Полина вообще готова была целоваться часами. И тут она сказала: «Мы с Лолой нашли синюю и белую краску и нарисуем на дереве глаза. Представляешь, будет круто!» И умчалась. Сергей ходил и той ночью, и следующей. Теперь весь этаж выходил поглазеть на него. Олег предложил поставить посреди коридора пустое железное ведро, чтоб Сергей споткнулся, и оно загремело. Но Владик сказал, что нельзя будить лунатика. У него может остановиться сердце. Он рассказал об этом Сергею с таким видом, словно спас ему жизнь. Но Сергей угрюмо заметил: «Ничего бы со мной не случилось. Я бы даже не проснулся. В детстве я однажды сильно ударился во сне и не заметил. Только по синяку на руке определил. Здоровый синяк был. Нехилый, с сигаретную пачку». Сергей врал. Ему хотелось придать своим походам хоть какой-то героический вид. Но зря он так старался. На завтра он проснулся в чьей-то цветастой шапке и с лицом, расписанным помадой. Написали, конечно, «хуй» и «лох». Выбор небольшой. Но самое странное случилось той ночью, когда, как ему рассказали, он поцеловался в коридоре с Олеськой Скворцовой. Она просто стояла и ждала, когда он выйдет. И он вышел. Шел, как всегда, босиком по полу. Прямо по коридору. Шел и шел. А она подошла к нему и поцеловала. Это видели все. Влад, Андрей, Олег, Сашка, все ребята с этажа и даже многие девчонки. И Полина. Сергей ничего не помнил, но когда наутро ему рассказали, он представил все так живо и ярко, как будто кино посмотрел. Вначале он увидел себя со стороны, идущего по коридору босиком, в пижаме, всклокоченного, Волосы справа торчком. Обычно у него так всегда из-за того, что спит на правом боку. А навстречу вдруг выходит она. В белой ночной сорочке. Воображение рисовало даже кружева по подолу, что едва ли соответствовало истине. Подходит к нему вплотную. Касается его руки своей легкой холодной ладонью, и он видит ее лицо, ровную челку до бровей, прямой точеный нос, тонкие губы полумесяцем и глаза темно-карие, почти черные в темноте глаза. А потом она его целует, привстав на цыпочки. Он видел эту сцену как наяву, потому что она повторилась. На дискотеке в пятницу, когда заиграла задолбавшая всех песня «Я — это ты», Сергей, сам не понимая толком, почему поступает так, подошел к Олесе. Она стояла у стены. Никто ее не приглашал, даже Куйныш, которому она нравилась. Стеснялся, наверное, или религия не позволяла. Даже не глядела в его сторону. Сергей подошел, наклонился и поцеловал ее. Она не оттолкнула его, взяла за руку, и они начали танцевать. На них смотрели все. Полина ничего не сказала, ни тогда, ни потом. Она как будто знала свое место. Отступила. Ушла в тень. Утром, в день отъезда 9 А, все увидели, что на дереве, всюду, куда могла дотянуться рука, в местах, где на коре были узоры в виде глаз, нарисованы настоящие глаза. Белые, с ярко-голубой радужкой и черным зрачком. Дерево смотрело на людей, и от этого всем становилось как-то не по себе. Сергей ему точно не нравился.